Глава 77. «Ты вернулась», — хрипло прошептала Жасмин, схватив Дженни за руку. «Не волнуйся, мы тебя отсюда вытащим». В комнате воняло привычными еще со времен соснового края запахами, дезинфекцией и потом из подмышек санитаров, удерживавших ее на каталке, словно бездушную куклу, а не человека из плоти и крови. Она отстегнула ремни, стягивающие щиколотки Жасмин, и коснулась ее ледяных ступней. Растерла, пытаясь восстановить кровообращение. «Сможешь идти, опираясь на меня?» Жасмин кивнула, и Дженни, отбросив в сторону тяжелое одеяло, помогла ей сесть и повернуться. Девушка, вцепившись в ее плечи, сползла вниз, и Дженни подхватила худенькое тело, не дав ей упасть. «Какая слабость!» — захныкала Жасмин. «Все в порядке. Я тебя держу», — сказала Дженни. Они добрели до импровизированного кабинета электрошоковой терапии. Дженни помахала рукой, разгоняя жирных мух, что вылетали из дыр в потолочных перекрытиях. В углу, у самой двери, лежала сумка. Мягкая холстина, покрытая разнообразными металлическими значками, переливающееся в тусклом свете изображение единорога. Сердце Дженни сжалось. «Неужели Клара в подземном госпитале?»